Глава 5. Эдип и Лот. За несколько минут до полуночи какой-то человек вышел с улицы Рояль на улицу Сент-Антуан, прошел по ней до фонтана Святой Екатерины и на миг остановился в его тени, чтобы убедиться, не следует ли кто за ним. Потом повернул в переулок, ведущий к церкви Сен-Поль. Добравшись до нее, пошел вдоль мрачной, пустынной улицы короля Сицилии, а по мере приближения к ее концу шел все медленнее, повернул на улицу Белого Креста и все с большей и большей осторожностью приблизился к решетке кладбища Сен-Жан. Тут он остановился, отер рукавом мундира сержанта катящийся с лица пот и робко осмотрелся, как бы боясь, что сейчас из-под земли появится привидение. И действительно, в ту минуту, как пробило 12, что-то похожее на тень мелькнуло между кипарисами. Тень эта приблизилась к решетке, и вскоре по визгу повернувшегося в замке ключа можно было заметить, что это привидение, если точно было оно, имело способность не только выйти из могилы, но даже покинуть кладбище. При звуке повернувшегося ключа военный попятился. «Вы не узнаете меня, господин де Боссир?» — сказал насмешливым голосом Калиостро. «Или позабыли, что здесь у нас назначено свидание?» «Ах, это вы!» — отвечал Боссир голосом человека, у которого отлегла от сердца большая тяжесть. «Тем лучше. Эти дьявольские улицы так мрачны и пустынны, что не знаешь, не лучше ли бы на них встретить человека, чем идти одному?» «Ба!» — отвечал Калиостро. «Вам ли бояться чего-нибудь, днем ли это или ночью? Я вам не верю. Такой смельчак, как вы, со шпагой на боку. Однако же, дорогой Боссир, переходите сюда, за решетку. Здесь вам будет спокойнее. Кроме меня никого не встретите». Боссир вошел, и замок, щелкнувший, отворяя решетку, щелкнул, запирая ее. «Ладно», — сказал Калиостро. «Теперь идите за мной по узенькой тропинке. В 20 шагах отсюда мы найдем под развалившейся часовней ступень, на которой можно отлично потолковать о наших делишках». Боссир последовал за Калиостро и после минутного колебания сказал: «Где вы тут, черт возьми, видите дорогу? Как тут двигаться? Я вижу только терновник, который дерет мне ноги, да траву по колено». «Неудивительно. Это кладбище запущено более других. Вы знаете, что здесь хоронят только преступников, казненных на Гревской площади. А для этих бедняк немного хлопочут. Однако же, дорогой господин де Боссир, здесь перед нами лежат истинные знаменитости. Если бы это было днем, я бы показал вам, где похоронен Бутвиль де Монмаранси, которому отрубили голову за дуэль. Показал бы могилу кавалера Рогана, казненного за заговор против правительства. Графа Горна, колесованного за убийство еврея. Дамьена, четвертованного за попытку убить Людовика XV. Мало ли еще кого. Напрасно вы так злословите на кладбище Сен-Жан. Это кладбище дурно содержится, но плотно населено». Боссир шел шаг за шагом за Калиостро, как солдат за капитаном. «А, — сказал Калиостро, остановившись внезапно, так что не ожидавший этого Боссир животом толкнулся в спину Калиостро. «Вот здесь еще свежие следы. Это могила вашего сотоварища Флера де Пина, одного из убийц булочника Франсуа, 8 дней тому назад повешенного по приговору Шатле. Это должно вас интересовать. Флер де Пин был так же, как и вы, сержант-самозванец прежней гвардии и вербовщик». Зубы Боссира щелкали от страха. Ему казалось, что терновник, среди которого они пробирались, были руки, готовые схватить его за ноги и дать ему почувствовать, что судьба предназначала ему здесь место для вечного покоя. «Ну», — сказал наконец Калиостро, остановившись возле некоторого рода развалины. «Вот мы и пришли». И, сев на обломок, он пальцем указал Боссиру на камень, который находился рядом с ним. И это было как раз вовремя. У Боссира ноги дрожали до такой степени, что он не сел, а скорее упал на камень. «Ну», — сказал Калиостро, — «теперь мы можем говорить сколько душе угодно. Расскажите мне, что происходило сегодня вечером под арками Королевской площади? Собрание, должно быть, было интересное». «Признаюсь, граф, у меня голова идет кругом, и я думаю, что для обоих нас будет гораздо лучше, если вы будете меня спрашивать». «Хорошо», — согласился Калиостро. Я добрый принц, и лишь бы достичь цели, а до формы мне нет надобности. Сколько вас было под арками? 6 человек вместе со мной. 6 человек с вами, любезный бассир. Посмотрим, те ли это люди, о которых я думаю. Прежде всего вы, в этом нет сомнения. Бассир испустил вздох, выражая этим, что ему было бы приятнее, если бы в этом можно было сомневаться. «Вы оказываете мне много чести, граф», — возразил он. «Начиная с меня, между тем, там вместе со мной были знатные лица». «Я, любезный бассир, следую правилам Евангелия. В Евангелии сказано, первые будут последними. Если первые должны быть последними, естественно, что последние должны быть первыми. Первые были вы, не правда ли?» «Да, я», — отвечал бассир. «Потом был ваш друг Туркати, не правда ли? Прежний офицер-вербовщик, который берется поднять легион в Брабанте». «Точно, был и Туркати», — отвечал бассир. «Потом горячий роялист по имени Маркье, бывший прежде сержантом французской гвардии, а в настоящее время подпоручик центральной роты». «Точно, граф, был Маркье». «Потом господин Фаврас». «Да, маркиз де Фаврас». «Потом человек в маске». «Человек в маске». «Можете ли вы сообщить мне какие-нибудь сведения о человеке в маске?» Бассир посмотрел на Калиостро так пристально, что глаза его как бы засветились в темноте. «Но», — сказал он, — «не был ли это...» И остановился, как бы боясь сделать святотатство, продолжая далее. «Не был ли это кто?» — спросил Калиостро. «Не был ли...» «У вас язык точно связан, любезнейший де Бассир. На это следует обратить внимание. Узлы, связывающие язык, иногда навлекают петлю на шею. А эти последние опаснее первых. Они образуют мертвую петлю». «Но, наконец», — возразил Бассир, не находя более уловок. «Не был ли это месье...» «Месье как?» — спросил Калиостро. «Месье брат короля». «Ах, дорогой де Бассир, если маркиз де Фаврас, который имеет интерес уверять, что в этом деле участвует принц крови, утверждает, что человек в маске — брат короля, это понятно. Кто не умеет лгать, не умеет вести заговоры. Но чтобы вы и ваш друг Туркати, два вербовщика, то есть два человека, привыкшие измерять людей футами, вершками и линиями, допустили обмануть себя, это невероятно! Брат короля ростом 5 футов 3 дюйма 7 линий, — продолжал Калиостро. — А человек в маске около 5 футов 6 дюймов. — Это правда, — сказал Бассир. — Я уже и думал об этом. Но если это не брат короля, кто же это? — А, я считал бы за счастье, дорогой де Бассир, сообщить вам что-нибудь. Но между тем сам ожидаю узнать что-нибудь от вас. «Стало быть», — отвечал Бассир, входя мало-помалу в свое нормальное состояние по мере того, как постепенно приходил в себя. «Стало быть, граф, вам известно, кто этот человек?» «Ну да». «Не будет ли нескромно спросить его?» «Его имя?» — Бассир утвердительно кивнул головой. «Имя всегда важная вещь, дорогой де Бассир. Мне было бы приятнее, чтобы вы угадали». «Угадать? 2 недели я стараюсь угадывать». «Потому что никто вам не помогает». «Помогите мне, граф». «Ничего лучше не желаю. Известна вам история Эдипа». «Плохо, граф. Раз в театре комедии «Францесс» я видел представление, но в конце 4-го акта, по несчастью, заснул». «Черт возьми. Желаю вам всегда иметь только такие несчастья, дорогой де Бассир». «А вот видите, в настоящее время это мне приносит ущерб». «Ну, я вам объясню в 2 словах, что такое Эдип. Я знал его ребенком при дворе царя Полиба и стариком при царе Адмете. Поэтому вы можете верить мне больше, нежели Эсхилу, Софоклу, Сенеке, Корнелю, Вольтеру или Дюсси, которые о нем много слышали, я не спорю, но которые не имели удовольствия его знать лично». Бассир сделал движение, как бы желая попросить объяснения высказанного им непонятного притязания на знакомство с человеком, умершим 3600 лет тому назад. Но, вероятно, подумав, что не стоит прерывать рассказчика из-за такой безделицы, остановил свой вопрос и заменил его жестом, выражавшим «продолжайте, я слушаю». Калиостро, как бы не замечая ничего, продолжал. Итак, я знал Эдипа. Ему было предсказано, что он будет убийцей своего отца и мужем своей матери. Поэтому, считая Полиба своим отцом, он оставил его, не говоря никому ни слова, и отправился в Факиду. В минуту его отъезда я дал ему совет, чтобы вместо большой дороги среди гор он ехал бы по большой дороге, идущей от Давлиды до Дельф. Он заупрямился, а так как я не мог объяснить ему, с какой целью я подавал ему этот совет, то все мои убеждения остались бесполезными. От его упорства произошло то, что я предвидел. На разветвлении пути от Дельф в Фивы он встретил человека, едущего в сопровождении 5 невольников. Человек этот ехал на колеснице, которая загородила с собой путь. Все бы обошлось благополучно, если бы человек, ехавший на колеснице, согласился взять немного влево, а Эдип немного вправо. Но ни тот, ни другой не хотели сторониться, а хотели ехать посередине. Человек был темперамента холерического, Эдип — характера горячего. И невольники один за другим бросились защищать своего господина и падали друг за другом от руки Эдипа. За ними был низвержен с колесницы и их господин. Эдип переехал через 6 трупов, а в числе этих трупов находился его отец. «Черт возьми!» — сказал Басир. Эдип поехал по дороге в Фивы. По этой дороге возвышалась гора Фикион, а на небольшой тропинке, еще более узкой, нежели та, на которой он убил своего отца, жило в пещере необыкновенное животное. Это животное имело крылья орла, голову и грудь женщины, а тело и когти льва. «О!» — заметил Басир. «А вы верите, граф, что такие чудеса существуют?» «Не могу утверждать, дорогой де Басир», — отвечал важным тоном граф. «Потому что, когда спустя 1000 лет после Эдипа, во времена Эпаминонда, я проезжал этой дорогой, то сфинкса уже не было. Он умер. Во времена же Эдипа он существовал, и одной из его прихотей было подкарауливать на дороге и предлагать проезжающим и проходящим загадки. Если же кто его загадку не разгадывал, того он съедал. А так как это продолжалось уже 300 лет, то путешественников по этой дороге становилось все менее и менее, и у сфинкса зубы щелкали от голода. Как только сфинкс заметил Эдипа, так и уселся посреди дороги и, подняв лапу, сделал знак молодому человеку, чтобы он остановился, и сказал: «Путник, я сфинкс». «Ну так что же, что сфинкс, что же дальше?» — спросил Эдип. «Дальше судьба послала меня на землю загадывать смертным загадки. И кто не разгадает, тот принадлежит мне. А кто отгадает, тот отдаст меня в руки смерти, и я брошусь в ту пропасть, в которую до сих пор бросал кости тех, которые имели несчастье встретить меня на дороге». Эдип бросил взгляд в пропасть и увидел, что она наполнена побелевшими костями. «Хорошо», — сказал молодой человек, — «загадывай свою загадку». «Вот загадка», — отвечала птица-лев. «Что это за животное, которое поутру ходит на 4 ногах, в полдень на 2, а к вечеру на 3?» Эдип подумал минуту, потом с улыбкой встревоживший сфинкса отвечал: «А если я отгадаю, ты правда бросишься в пропасть?» «Таков закон», — отвечал сфинкс. «Ну так», — отвечал Эдип, — «это животное — человек». «Как? Человек?» — прервал его Басир, увлекшись рассказом до того, что чувствовал себя как бы современником Эдипа. «Да, человек. Человек в детстве, то есть на заре жизни, ползает на руках и ногах. В зрелом возрасте, то есть в полдень жизни, ходит на 2 ногах, а в старости, на закате жизни, опирается на палку». «Ах!» — вскричал Басир. «Ей-богу, это правда! И сфинкс был одурачен!» «Да, дорогой де Басир, так одурачен, что бросился в пропасть вниз головой, честно не воспользовавшись даже своими крыльями, что вы, вероятно, найдете очень глупым, и разбил себе голову о скалы. Что же касается Эдипа, он спокойно продолжал свой путь и прибыл в Фивы. Там он нашел Иокасту вдовой и женился на ней». Таким образом, исполнилось пророчество Оракула, предсказавшего, что он убьет своего отца и женится на своей матери. «Но скажите, пожалуйста, граф, какую же вы находите аналогию между историей Эдипа и человеком в маске?» «О, большую. Погодите, прежде всего, вы желали знать его имя?» «Да». А я вам отвечал, что предложу вам загадку. Правда, я добрее сфинкса и не проглочу вас, если вы, по несчастью, загадку не разгадаете. Внимание! Я поднимаю лапу. Кто тот придворный, который внук своего отца, брат своей матери и дядя своих сестер? «Ох, черт возьми!» — сказал Басир, впадая в раздумье не менее глубокое, чем впал Эдип. «Подумайте, дорогой Басир», — сказал Креостро. «Помогите мне, граф!» «С удовольствием. Я вас спрашивал, известна ли вам история Эдипа». «Вы сделали мне эту честь». «Теперь перейдем от языческой истории к истории священной. Знаете ли вы рассказ о Лоте?» «С дочерьми?» «Именно». «Конечно знаю. Но погодите. Да. Что говорили о старом короле Людовике XV и его дочери, принцессе Аделаиде?» «Вам не терпится, дорогой Басир?» «Итак, человек в маске должен быть...» 5 футов 6 вершков. «Граф Людовик». «Полноте». «Граф Людовик де...» «Но ведь вы говорили, что здесь только покойники». «Конечно, и только на их могилах растет трава. И даже лучше, нежели где-нибудь. Итак, эта трава, как тростинки короля Мидаса. Вы знаете историю короля Мидаса?» «Нет, граф, не знаю». «Я вам расскажу ее в другое время, а теперь возвратимся к нашей». Сказав это, он принял серьезный вид. «Итак, вы говорили?» — спросил он. «Извините, я думал, что вы меня спрашиваете». «Это правда». И пока Калиостро готовился задать вопрос, Басир вполголоса говорил: «Внук своего отца, брат своей матери, дядя своих сестер. Это граф Людовик Денар». «Внимание!» — сказал Калиостро. Басир прервал свой монолог и навострил уши. «Теперь мы знаем, наверное, всех заговорщиков в маске и без масок, и перейдем к цели заговора». Басир сделал знак головой, выражавший, что он готов отвечать. «Цель заговора — похитить короля, не так ли?» «Действительно, это цель заговора». «Проводить его в перрон?» «В перрон». «Теперь средства?» «Денежные?» «Да, прежде денежные». «У них 2 миллиона». «Которые они заняли у генуэзского банкира. Я знаю этого банкира. Нет ли других?» «Не слышал». «Ну вот и все относительно денег. Но недостаточно одних только денег, надобны и люди». «Лафайет велел одному легиону идти на помощь Брабанту, возмутившемуся против империи». «О, этот добрейший Лафайет», — шепотом говорил Калиостро. «Я узнаю его». Потом добавил громко: «Хорошо, будет легион, но для такого дела недостаточно легиона, нужна армия». «И армия есть». «А какая армия?» 1200 человек кавалеристов в Версале. В назначенный день они выйдут в 11 часов вечера, а в 2 часа утра прибудут в Париж 3 колоннами. «Хорошо». «Первая колонна войдет через заставу Шайо, вторая через заставу Руль, третья через Гринельскую. Колонна, которая войдет улицей Гринель, должна зарезать Лафайета. Которая войдет через Шайо, убьет Накера. Наконец, та, которая войдет через заставу Руль, должна убить Буе». «Хорошо», — повторил Калиостро. «Сделав это, заклепывают пушки, соединятся на Елисейских полях, направятся на Тюильри, и Тюильри наш». «Как ваш? А национальная гвардия?» «Тут должна будет действовать Брабантская колонна. Присоединяясь к наемной части гвардии, 400 швейцарцам и 300 заговорщикам из провинций, они захватят, благодаря нашим сношениям, наружные и внутренние ворота. Войдут к королю, крича: «Государь, предместье Сент-Антуан взбунтовалось, карета готова, надобно бежать!» Если король согласится бежать, тогда дело пойдет само собою. Если он не согласится, тогда его уносят силой и везут в Сент-Дени». «Хорошо». «Там находится 20 000 пехоты, которая присоединяется к 1200 кавалерии, к Брабантскому легиону, к 300 заговорщикам, 10, 20, 30 000 роялистов, завербованных по дороге, и силой везут короля в перрон». «Все лучше и лучше. Что же они сделают в перроне?» «В перроне они найдут 20 000 человек, которые прибудут туда в одно время из Приморской Фландрии, Пикардии, Артуа, Шампани, Бургундии, Лотарингии, Эльзаса и Камбрези. Туда же направятся 20 000 сардинцев, которые присоединятся к первым и образуют войско в 150 000 человек». «Приятная цифра», — заметил Калиостро. С этими 150 тысячами двинутся на Париж, займут верх и низ Сены, чтобы пресечь доставку съестных припасов. Париж голодный сдастся. Тогда разгонят национальное собрание. И снова возведут на трон короля, истинного короля, на трон его предков. «Аминь», — сказал Калиостро и встал, добавив. «Любезнейший господин де Боссир, ваше сообщение весьма приятно. Ну, наконец, вам, как и величайшим ораторам, высказав все, ничего не сказали, а вы все сказали, не так ли?» «Точно, граф, пока все». «В таком случае прощайте. Если вам понадобится еще 10 луидоров, разумеется, в качестве подарка, то приходите ко мне в Бельвью». «В Бельвью? И спросить графа Калиостро?» «Граф Калиостро? О, нет, вас не поймут. Спросите банкира Дзанонне». «Дзанонне?» — вскричал Боссир. «Да это имя генуэзского банкира, у которого брат короля занял 2 миллиона!» «Быть может», — отвечал Калиостро. «Как быть может?» «Да. У меня столько дел, что я перемешал его с другими. Вот почему я его не сразу и вспомнил, но теперь, кажется, припоминаю, что это было действительно так». Боссир остолбенел перед этим человеком, который забыл о деле в 2 миллиона, и начал думать, что хотя бы из денежной точки зрения, а все же выгоднее служить тому, кто дает, нежели тому, кто занимает. Но так как удивление Боссира не доходило до такой степени, чтобы он мог позабыть, в каком месте находится, то при первых шагах Калиостро к калитке к Боссиру возвратилась способность движения, и он последовал за графом. «В какую сторону вы теперь пойдете, дорогой де Боссир?» — спросил Калиостро. «А вы?» «В ту, в которую вы не пойдете». «Я, граф, иду в Пале-Рояль». «А я к Бастилии». При этих словах они расстались. Боссир отвесил графу низкий, глубокий поклон. Калиостро поклонился ему, слегка наклонив голову, и оба тотчас исчезли в тумане. Калиостро пошел на улицу Тампль, а Боссир — на улицу Веррери.